Глава шестая. Тайна острова Сен-Луи. Это было 19 мая. Со времени поездки в Фонтенбло прошло несколько недель. В этот день, рано утром, в том же просторном и строгом министерском кабинете, где Клод Меркер полгода назад в присутствии доктора Ватье вскрыл письмо, написанные зелеными чернилами и имевшие такие последствия, пока курьер, не торопясь, осматривал, все ли в порядке, вошел Клод Меркер внезапно и быстро, как всегда. Курьер стал извиняться, что замешкался, почтительно отмечая, что господин министр сегодня прибыл раньше обыкновенного. Клод жестом заставил его замолчать и взглянул на часы. — Газеты подали? — сказал он. — Хорошо, оставьте меня. — И не беспокойте ни в коем случае. Только когда придет Ревель, скажите, что я его жду. — Слушаюсь, господин министр. Господин секретарь, конечно, явится вовремя. Он очень точен, и курьер, старый, опытный, верный служащий, переживший много министров, был неизлечимо болтлив. Увидев повелительный жест Меркера, он исчез. Клод, оставшись один, сел за письменный стол. Из кучи свежих газет он выбрал одну, всегда наиболее осведомленную, и развернул ее немного лихорадочно. Он слегка содрогнулся. Заглавие одного из столбцов поразило его. Он прочел: «Таинственная смерть. Трагическое происшествие очень взволновало жителей острова Сен-Луи. Прошлой ночью, немного позже 12 часов, к двоим полицейским, стоящим на бульваре Сюли, подошел какой-то человек, казавшийся пьяным и очень взволнованным, и сказал им, что, вероятно, совершилось какое-то преступление в квартире первого этажа на набережной близ моста Деля-Турнель. Он шел очень спокойно, объяснил он немного путанно, когда услышал недалеко от себя выстрелы, раздавшиеся в этой квартире. Он поспешил на них и скоро увидел, что кто-то бежал к мосту Сен-Луи. Он хотел остановить его по дороге, но тот сильно толкнул его. Тогда он побежал за помощью в обратную сторону. Сначала полицейские, видя перед собой явно нетрезвого человека, не поверили его донесениям, но он так настаивал, что они пошли за ним на пустынную набережную к тому дому, который он указал им. Они пришли вовремя. Из квартиры первого этажа через щели штор валил дым, и было видно, что внутри бушует пламя. Они быстро отворили ставни, едва-едва прикрытые, вскочили на довольно низкое окно и без особого труда потушили начавшийся пожар, вспыхнувший в комнате. На обгорелом ковре в луже крови, среди осколков керосиновой лампы с разбитым резервуаром, лежало неподвижное тело мужчины. Он был мертв. Его одежда, пропитанная керосином, тлела на нем, волосы и усы обгорели, и на лице были большие ожоги. У правого глаза сияла ужасная рана. Рядом на полу лежал револьвер крупного калибра, из которого были выпущены две пули. Конечно, поднялась тревога. Привратница, вскочившая с постели, узнала в жертве, несмотря на раны, изуродовавшее лицо, жильца этой квартиры, Рауля Бержана, жившего здесь с прошлой осени. С первых же шагов осмотра было ясно, что пожар возник от падения жертвы, свалившейся от смертельного удара убийцы или от собственной руки. На столике стояла зажженная керосиновая лампа, она разбилась, керосин разлился и вспыхнул. Что же произошло? Преступление или самоубийство? Следствие должно выяснить это. Теперь идут поиски того незнакомца, который близ дома, где произошла эта драма, толкнул прохожего, поднявшего тревогу. По указанию, помещенному под этим сообщением, Клод Меркер стал читать последнюю страницу. Преступление на острове Сен-Луи. Весь день велось энергичное расследование, но пока оно не привело ни к каким результатам. Если это преступление, то, во всяком случае, не с целью грабежа, так как в квартире жертвы ничего не тронуто. Но полиция, кажется, и не думает, что это преступление. Разные причины заставляют ее откинуть эту гипотезу, и она, по-видимому, не считает вероятным существование загадочного лица, якобы толкнувшего единственного свидетеля в этом деле. Этот свидетель почтенный мебельщик из предместья Сент-Антуан. Имя его Проспер Болтен. Он категорически подтверждает свои показания, которые он повторил нам очень энергично. Но он не уверен, где именно находился он, когда его кто-то толкнул. Он решительно не мог бы узнать того, кто его толкнул, и даже не знает, был ли то мужчина или женщина. И, наконец, он признается сам, что он в этот вечер обедал у своего зятя, виноторговца, и что хорошая выпивка привела его в такое веселое настроение, что он, возвращаясь домой и, проходя по площади Парви, пел так громко, что полицейские сделали ему замечание. Следует отметить, что в доме, где произошла эта драма, никто ничего не слышал. Правда, дом старинный, с массивными стенами и с очень толстыми внутренними переборками. Кроме того, в квартире, расположенной над этим помещением, живет дама, совершенно глухая. И по странному стечению обстоятельств, молодая служанка, спавшая в этом же помещении, в этот вечер так страдала от зубной боли, что заложила уши ватой с камфорным маслом и обвязала голову так, что стала совсем глухой, как ее хозяйка. Мы имели возможность поговорить с привратницей, мадам Флейн, которая, хотя и была очень расстроена трагическим происшествием прошлой ночи, но все-таки любезно дала нам сведения о своем несчастном жильце. Он нанял эту квартиру в ноябре прошлого года. Он, по его словам, приехал из провинции, чтобы лечиться и работать в Париже. Он назвался Рантье, и, как передала мадам Флейн, имел вид человека, только что получившего наследство и желающего пожить спокойно. Он был очень молчалив, но очень вежлив. Жизнь вел самую правильную. Привратница мало видела его, так как он мог уходить и приходить, минуя ее помещение. Он сам хозяйничал у себя, а обедал в каком-нибудь из ближайших ресторанов, не отдавая особого предпочтения ни одному из них. У привратницы никогда никто не спрашивал о нем, и, по ее мнению, он никогда не принимал у себя, если не считать, что иногда вечером к нему заходил какой-то родственник, брат или кузен, мадам Флейн не могла определить. Заметив, что этот родственник, как думают, коммерческий агент, и он может узнать о трагической смерти Рауля Бержана только из газет. Судебные власти просят его дать о себе знать как можно скорее, так как они надеются получить от него сведения, могущие пролить свет на это таинственное дело. Клод Меркер прочел газету и выронил ее из рук. Он был бледен, и на лицо легла горькая складка. Глаза пристально смотрели перед собой и ничего не видели. Он машинально взял папиросу и зажег восковую спичку. Вдруг вскочил и замахал рукой. Папиросу он не закурил, а спичка догорела и обожгла ему пальцы. Он открыл еще одну газету, а потом еще и еще. Все говорили о преступлении на острове Сен-Луи. Говорили длинно и под разными заголовками. «Таинственное дело», «Тайна острова Сен-Луи», «Преступление или самоубийство», «Трагическая загадка», «Ночная драма». В передаче фактов было некоторое различие. Иногда встречались противоречия в подробностях. Но в самой информации ничего не появлялось такого, чего бы не было в первом сообщении. В некоторых газетах, враждебных правительству, были намеки на то, что полиция притворяется, что не верит в существование незнакомца, о котором говорил Проспер Болтен, и делает это для того, чтобы установить факт самоубийства и не искать преступника, которого никогда не найдет. При этом приводилось громадное количество примеров неразысканных преступников. Меркер отбросил газеты. Кто-то постучал в дверь. Это был Ривель, его секретарь. Высокий, изящный, худой брюнет с умным, холодным и властным лицом. Он в немногих, но определенных словах извинился перед министром в том, что опоздал. Он должен был раньше заехать в совет. Он вдруг остановился, увидев кучу раскрытых газет. «Я вижу, господин министр, что вы сами потрудились прочесть отчеты друзей и врагов о вашем последнем выступлении по поводу нашего экономического будущего». Меркер, молчавший до тех пор, поднял глаза на своего собеседника. «Наше экономическое будущее?» — проговорил он медленно и точно удивленно. «Отчеты?» Ривель вежливо удивился. Я вижу, что ваши мысли уже ушли куда-то дальше, господин министр. Но Меркер сейчас же спохватился. Очевидно, — сказал он самоуверенно и резко, как всегда, когда какой-нибудь вопрос уже исчерпан, когда он разобран так, как только это возможно, надо сейчас же забыть его и перейти к другому, иначе даром теряется время. Ну, что же сказал вам председатель совета? Целых 5 дней дело острова Сен-Луи волновало публику. Этому способствовало полное затишье в жизни, и пресса раздувала его и в утренних, и в вечерних выпусках. Ждали громкого процесса. Поднялась горячая полемика между теми, кто утверждал, что здесь кроется преступление, с теми, кто говорил о самоубийстве. По старой набережной острова Сен-Луи толпами ходили любопытные и смотрели на дом, где разыгралась драма. Многие расспрашивали привратницу и мебельщика, и они с гордой радостью увидели свои честные лица на страницах газетных листов. Но вдруг и о них замолчали. Дело острова Сен-Луи перестало быть интересным. Доктор Ларми, вскрывавший труп найденного мертвым человека, признал самоубийство. Очевидно, рука несчастного должна была выстрелить 2 раза. Прежде всего было доказано, что револьвер принадлежал ему. Это засвидетельствовал торговец оружием, продавший ему его. Драма вообще стала банальной, и общественный интерес к ней был заслонен волнением, вызванным кражей исторических драгоценностей, совершенной негром-шофером у артистки французской комедии Клоди Треф. Только полицейские, ведшие следствие до того времени, когда дело было прекращено, вспоминали о таинственном родственнике, навещавшем иногда при жизни Рауля Бержана и теперь упрямо не желавшем явиться. Они еще некоторое время продолжали его разыскивать, а потом забыли. 24 мая, тот самый день, когда Клод Меркер прочел в газетах, что следствие по делу острова Сен-Луи окончательно признала самоубийство, он получил из Америки письмо от доктора Вотье. «Наконец я возвращаюсь», — писал он. «Тороплюсь увидеть тебя, дорогой мой друг. Когда ты получишь это письмо, я буду уже в дороге и приеду в Париж в конце этого месяца».